— Горло! Горло! — хрипит в темноте Орлов. — Кончай, ублюдка! — пьяно ярится чей-то голос и тонкий задыхающийся вопль, и тишина. Только тяжелое дыхание людей в темноте. Старик плакал. Он видел лицо императора, освещенное дрожащим светом свечи, нелепо задранную жалкую ногу в сапоге. Прости, Христа ради, но не расстались мы с тобой убиенным. Повстречаться пришлось. Это когда государыня умерла, и Павел, сын ее, на престол взошел. Не твой, ее. И потому что сам ты не верил, что он твой сын, и Павел не верил. И оттого сразу, как сел на трон, обществу стал доказывать, что сын он тебе законный. Любовь к отцу стал выказывать. 1796 год. В Зимнем дворце старик Орлов в аншевском мундире с шитьем и андреевской лентой стоял перед Павлом. Павел глядел на него с яростной улыбкой. «Решили мы священные останки отца нашего, государя Петра Федоровича, перенести из Александро-Невской лавры туда, где им покоиться надлежит, в нашу царскую усыпальницу, и захоронить прах отца нашего рядом с супругой его, светлой памяти государыни Екатерины II. Торжественная церемония перенесения праха на завтра назначена, и решили мы оказать тебе великую честь. Пойдешь за гробом отца нашего. Павел пронзительно глядел на Орлова. Впереди гроба должны нести корону императорскую, ту самую, которую у него отняли. И я все думал, кому сие поручить? Да-да, граф, ты понесешь. — Великая честь, ваше величество! Но на длительной службе государыне и отечеству здоровье потерял, ноги не ходят, а путь длинный. — Неси! — бешено закричал Павел и протянул корону на золотой парчевой подушечке. И я понес. Движется торжественная процессия. С трудом передвигая ревматические ноги, несет корону на золотой подушечке старый граф Алексей Григорьевич. — Он думал, — шептал старик, — что я со страху, потому что холоп, а я как покаяние. Он задумался и прошептал, — а может, потому что холоп? И старик вновь вернулся в те счастливые времена после переворота. Мы все тогда могли, и Гришке путь ко густейшему браку был открыт. Императрица на потолке улыбалась. Избранный кружок императрицы в Зимнем дворце. Никита Панин, Алексей Орлов и Кирилл Разумовский за ломберным столиком играли в карты. Мы всем тогда владели, — шептал умирающий старик. Григорий Орлов, развалясь, сидит на диване. У него сломана нога. Екатерина заботливо подает ему бокал с вином на серебряном подносе. Григорий выпил, поставил бокал на поднос, с усмешкой оглядел играющих и вдруг нежно обратился к императрице. — Как думаешь, матушка? Достаточно мне месяца, чтоб с престола тебя сбросить, коли захочу. Наступила тишина. Екатерина побледнела, молчала. И тогда Кирилл Разумовский, продолжая игру, сказал, как бы ни в чем не бывало. Ну что ж, наверное, оно и так, Григорий Григорьевич. Только и трех дней не прошло бы, как мы бы тебя вздернули. Панин засмеялся, улыбнулась Екатерина. светски, будто ничего не произошло. Поняла тогда, что сильна уже не одними нами. И опять он видел торжествующее лицо Григория. Наша взяла Алешка. Да терзал я ее. Пойдет за меня замуж. Все, как мечтали мы с тобой. Завтра князя Воронцова посылает к старику графу Алексею Разумовскому. Указ подготовлен объявить его императорским высочеством, чтоб тайный брак его с Елизаветой сделать явным и тем дорогу к нашему с Катериной браку проложить. Она говорит, прецедент нужен. Но Воронцов против, и Панин против, и Кирилл Разумовский. Езжай с Воронцовым, Алеша. Боюсь одного его пускать, ведь к царству идем, брат. Воронцов и Алексей Орлов поднялись по мраморным ступеням Анечкового дворца, вошли в залу. У горящего камина спиной к ним сидел старый граф Алексей Разумовский. Он сидел сгорбившись, смотрел на огонь. На коленях у него лежало раскрытое Евангелие. — Мы пришли от государыни, — начал Алексей. — Не трудитесь, молодые люди, я знаю причину вашего прихода. — сказал старик, не оборачиваясь. Князь Воронцов торжественно развернул лист, украшенный гербами. — Вот проект указа, объявляющего вас императорским высочеством. В обмен я должен получить от вас бумаги, удостоверяющие действительность некоего события. Государыне известно, что бумаги о совершении тайного брака у вас есть, — жестко перебил Орлов. Разумовский молча взял проект указа из рук Воронцова. Пробежал глазами и молча вернул Воронцову. Все так же, не произнося ни слова, он поднялся с кресел. Подошел к комоду, на котором стоял ларец черного дерева, окованный серебром, отпер ларец, из потайного ящичка вынул бумаги, обвитые розовым атласом, атлас аккуратно уложил обратно в ларец, а бумаги начал читать, не прерывая молчания. Прочитав бумаги, перекрестился и бросил их в горящий камин. «Проклятие!» — прошептал Алексей. Разумовский опустился в кресло и, наконец, произнес. «Я был верным рабом Ее Величества, покойной императрицы Елизаветы. Ничем более. И желаю быть покорным слугой императрицы Екатерины. Просите ее, молодые люди, о благосклонности ко мне». — Угадал твое тайное желание, проклятый царедворец! — шептал старик императрица на потолке. — И ты знала, что он угадает.